2 сентября прошли похороны генерала Муравьева, не дождавшегося бриллиантовых знаков к ордену святого Андрея Первозванного. На 3 сентября была назначена казнь. С утра к Васильевскому спуску шли толпы народа, и вскоре на Смоленском поле собралась необозримая масса народу, разделенная широкую дорогою, на которую были устремлены все взоры. Каре из войск окружила эшафот, показалась позорная повозка, на которой спиной к лошадям, прикованный к высокому сиденью, сидел Каракозов. Лицо его, по воспоминаниям, было синее и мертвенно. Когда повозка остановилась, он вскинул было голову, но, увидев виселицу, отшатнулся. А утро начиналось такое ясное, солнечное. По указу его императорского величества, при этих словах забили барабаны, войска взяли на караул, мужчины сняли шляпы. Когда барабаны затихли, секретарь суда зачитал приговор. Протоиерей Палисадов в облачении и с крестом в руках поднялся к осужденному, сказал ему последнее слово, дал поцеловать крест и удалился. Палачи надели саван, подвели под виселицу, поставили на скамейку и надели веревку. Тут кто-то отвернулся, кто закрыл глаза, пока громкое «Ох!» не пронеслось в толпе. Тем временем остальным осужденным позволили свидание с родными. Держались все по-разному. Худяков при встрече с женой, как ни в чем не бывало, посмеивался. «Что ж с тобой сделают, Ваня? Что, может быть, повесят или расстреляют?» Ойкнув, жена опустилась на пол. Она была на 9-м месяце. По статье 243 «Уложение о наказаниях» все знавшие о злоумышлении против жизни государя и не донесшиеся подлежат смертной казни. Но Есипович указал князю Гагарину, что от первого своего плана Каракозов отказался, а 4 апреля и Шутин, Худяков, Страндон и другие не знали, он тайно от них уехал из Москвы. Стало быть, они не могут подлежать смертной казни, и им уготованы 15 лет каторжных работ. Есипович добавил, что и Корнеолин Пинский одобрил такое заключение. Однако в общем заседании старый мизантроп изменил свой взгляд и поспешил согласиться с графом Паниным, что знавшие злоумышление, даже отставленным, также подлежат смертной казни. О совещании на даче никто и не вспоминал. Большинством голосов отвергли предложение князя Гагарина и приговорили Ишутина к смертной казни, остальных подсудимых — 2 к лишению всех прав состояний и казнь через повешение, 7 к лишению всех прав состояния к каторжным работам, 8 к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в Сибирь, 11 к заключению в крепость до 6 или 8 месяцев, 7 судом не обвинены. В высших сферах приговором остались недовольны. Членам суда пеняли, но как-то могли не осудить Худякова на смерть. Правда, нашелся и другой голос. Генерал-адъютант Назимов публично заявил, «Вы сделали такое дело, за которое награда вам будет не от людей, а от Бога». Александр Николаевич смягчил приговор, даровав осужденным на смерть жизнь. В обеих столицах по рукам ходило стихотворение Федора Ивановича Тютчева, в котором старый поэт указал на самую печальную сторону происшедшего тогда. Так он спасен, иначе быть не может, и чувство радости по Руси разлилось. Но посреди молитв, средь благодарных слез, мысль неотступная невольно сердце гложет. Все этим выстрелом, все в нас оскорблено, и оскорблению как будто нет исхода. Легло, увы, легло позорное пятно на всю историю российского народа. Глава 4. Поворот. Признаться, после каракозовского выстрела Александр забыл было о Кате. На следующий день обеспокоился, представив ее тревогу, и послал записку, чего ранее не делал по известной причине. Всего две сдержанно любезные фразы, не значащие ничего для постороннего, но для двух близких людей, говорящие достаточно много.